ту власть, которую будешь иметь теперь всю жизнь. Да мне не надо никакой власти. Что ты хотела сказать? Я забыла. Говори. Помните, ваше сиятельство, помните, когда вы похитили невесту у доктора и женились на ней по любви, то вы ради этой любви отменили одно ужасное право. Право первой ночи. Которое так огорчало невест. Ах, Сюзон, это чудное право. Если ты сегодня в сумерках согласилась выйти ко мне в сад, чтобы потолковать со мной о нем, то за это небольшое одолжение я тебя так отблагодарил. Сиятельство не у себя. Чей это голос? Боже мой, как я несчастна! Выйди, а то войду. Нет, а вы что, вы останетесь здесь? Я в голографию ушел. Я сейчас посмотрю. Спрятаться некуда. За кресло? Мне как-то не очень удобно. Боже мой. Граф прячется за кресло. Тем временем Керубина успевает, свернувшись клубком, спрятаться в кресле. Сюзанна накрывает его шалью. Вы не видели его сиятельства, сударыня? А почему-то я должна его видеть. Будь вы благоразумнее, мой вопрос не мог бы вас удивить. Граф ищет Фигаро. Ну как вы посмели сюда войти? Негодница, успокойтесь, все будет так, как вы захотите. Только, пожалуйста, не думайте, что помехой его сиятельству. Я считаю господина Фигаро. Вот если бы не маленький Паш. Керубина. Да, Керубина. Керубина Диаморе. Этот хер любви. Тот самый, который все время за вами увивается. Который еще нынче утром слонялся здесь, чтобы прошмыгнуть к вам. Как только я уйду, скажите, разве это неправда? Какая ложь! А ну, ходите отсюда, злой человек! Поневоле прослывешь злым, когда все замечаешь. Не вам ли посвящен этот романс, который он прячет от всех? Да, он мне посвящен. Ну и что? Ну да, если только он не посвятил его графине. В самом деле, я слышал, что когда он ей прислуживает за столом, то он смотрит на нее таким взглядом. Черт возьми, да пусть постережется. Его сиятельство... Этот счет человек очень строгий. А вы просто зловредный человек! Да как же вам не стыдно распускать сплетни и губить несчастного ребенка, который уже так в немилости у своего господина? Да что я, что ли, все это выдумал? А кто об этом это все выдумал? Все говорят в один голос. Ах, это! Все говорят в один голос! Вот тебе раз. Да. Ну, бегите, Базиль, и чтобы духу Керубина здесь не было! Зачем я только сюда вошел? 50 пистолей, коня, марш к родителям, маленький распутник! Вчера я застал его с дочерью садовника. С фаншетой? Да, с фаншетой в ее комнате. Куда вы, ваше сиятельство, заглянули? Тоже видно по делу. Да, я вообще люблю остроумные замечания. Это добрый знак, ваше сиятельство. Нет, я зашел туда случайно. Случайно зашел. Стучу. Долго никто не открывает. У твоей двоюродной сестры такой растерянный вид. Мне это кажется подозрительным. Я с ней заговариваю, а сам ненароком оглядываю комнату. У них за дверью висит... О, вот точно такое покрывало. А под ним вот тоже так вот что-то вроде вешалки для платьев. Я тихонечко вот так приподнимаю покрывало и вижу. Вот тебе раз. Для пущей наглядности граф приподнимает с кресла шаль. Одно другого сто. Нет, это еще почище. Великолепно. Великолепно, сударыня. Еще только-только невеста. Да. И уже начинаете? Хотели остаться в этой комнате, чтобы успеть принять моего пажа. Но я не потерплю, чтобы Фигаро, мой друг, да, друг, которого я люблю и уважаю, стал жертвой подобного низкого обмана. Базиль! Керубина вошел вместе с вами? Нет. Да здесь нет никакого ни обмана, ни жертвы. Когда мы с вами разговаривали, Керубина уже был здесь. Ах, он уже был здесь? Да. Лучше б солгала. Злейший враг Керубина не пожелал бы ему сейчас такой беды. Да он пришел попросить меня заступиться за него перед вами. Да. А когда вы вошли, да. он так испугался, да, да, что да, да, кинулся да. к этому креслу. Адские уловки. Когда я вошел, я тотчас сел в это кресло. Осмелюсь доложить? Я в это время находился за креслом. Он был за креслом. Опять ложь! Потом я занял место за креслом. А мы поменялись местами, и я уже был в кресле. Мальчик был в кресле. Ужом вьется маленький змееныш. Бог мой, он что, нас подслушивал? Нет, я прилагал все усилия, чтобы ничего не слышать. Коварная, ты не выйдешь замуж за Фигаро. Ваша сеть. Все, для меня это решено. Я не рассиживайся здесь перед целым светом. Ваша сеть, что сюда идут. Входят графиня, Фигаро, Фаншета, толпа слуг, крестьянок и крестьян, одетых по-праздничному. Ваше сиятельство, вы одна можете добиться для нас этой милости. Видите, граф, мне приписывают влияние, каким я на самом деле не пользуюсь. Но так как в их просьбе ничего неблагоразумного нет... Надо, чтобы она была благоразумная. Поддержи меня. Бесполезно. Попытайся. Что вы хотите? Ваше сиятельство, ваши вассалы, благодарны вам за то, что вы в знак любви к ее сиятельству отменили одно ненавистное право. Этого права давно уже не существует. Пусть же, наконец, воссияет добродетель такого достойного господина. Я сегодня ее особенно оценил, и мне бы хотелось первому прославить ее на моей свадьбе. Полно, полно, друг мой, полно. Отмена постыдного права — это дело чести. Испанец может добиваться любви девушки настойчивыми ухаживаниями, но требовать от нее любви, как некой рабской дани, это тирания, это вандализм, это недостойно кастильца. Ну так позвольте этому очаровательному существу, коего честь находится под охраной вашего целомудрия, получить из ваших рук в присутствии всех девственный убор, украшенный белыми перьями и лентами, как символ чистоты ваших намерений. Если б я не знал, что влюбленным наряду со стихотворцами и музыкантами прощаются всякие самосбросы... Друзья, поддержите меня! Ваше сиятельство! Ваше сиятельство! Ну зачем же уклоняться от прославлений, столь вами заслуженных? Ох, коварно! Ой, какая красивая невеста! Это лучшее доказательство величия вашей жертвы! Оставь в покое мою наружность! Не будем восхвалять ничего, кроме добродетелей его сиятельства!